Я опустила глаза, якобы собираясь взять кусок пиццы. Жевала я гораздо дольше, чем требовалось, а потом целую вечность пила колу. «А кого предпочитаешь ты?» — немного успокоившись, спросила я. «Пум», — коротко ответил он. «Ясно», — как ни в чем не бывало, отозвалась я. «Конечно, приходится быть осторожными, чтобы у егеря не появились подозрения», — проговорил он таким тоном, будто делал доклад по зоологии или защите окружающей среды. «Мы охотимся в местах массового обитания хищников. Иногда приходится уезжать за сотни миль. Здесь поблизости много лосей и оленей. Но какое от них удовольствие?» — улыбнулся он. «В самом деле, какое?» Пришлось взять еще пиццы. «Любимый сезон Эммета — как раз ранняя весна. Гризли только отходят от спячки гораздо злее, чем летом», — усмехнулся Эдвард, словно вспоминая старую шутку. «Естественно, что может быть лучше разъяренного гризли?» — кивнула я. Он затрясся от смеха. «Скажи честно, что ты об этом думаешь?» «Пытаюсь представить, как все происходит, но не могу», — призналась я. «Как одолеть медведя без оружия?» «Ну, оружие у нас есть», — Эдвард улыбнулся, обнажая крепкие белоснежные зубы. Я едва справилась со страхом, ледяные клешни которого тянулись к сердцу. «Такое не запрещено охотничьим уставом. Если ты когда-нибудь видела по телевизору, как охотятся медведи, то легко сможешь представить себе решающий бросок Эммета». По спине ползли мурашки. Я украдкой взглянула на Эммета. Слава богу, что он на меня не смотрит. Теперь мне казалось, что от его мускулистых рук и массивного торса исходит опасность. Эдвард усмехнулся, поняв, за кем я наблюдаю. «Ты тоже похож на медведя?» — с наигранным спокойствием спросила я. «Скорее на пуму, по крайней мере, так говорят. Наверное, наши предпочтения не случайны». «Наверное», — выдавила улыбку я. Воображение услужливо рисовало самые чудовищные картины. «Это и предстоит мне увидеть?» «Нет, конечно». Лицо Эдварда побелело, глаза налились злобой. Испуганная собственным вопросом, я откинулась на спинку стула. Естественно, я не собиралась наблюдать за процессом охоты, но то, как он воспринял мои слова, меня испугало. Он отстранился, сложив руки на груди. «Зрелище не для слабонервных?» — спросила я, когда ко мне вернулся дар речи. «Если бы я хотел тебя напугать, то взял бы с собой сегодня. Немного устрашения тебе не помешает». «Тогда зачем злиться?» — не отступала я, не обращая внимания на перекосившееся лицо. Страшные глаза буравили меня целую минуту. «Поговорим потом», — он грациозно поднялся. «Мы опаздываем». Оглядевшись по сторонам, я с удивлением заметила, что столовая опустела. «Когда я с Эдвардом, я начисто теряю счет времени». Я тут же вскочила на ноги. «Потом так потом. Пусть не надеется, что я забуду».